«Начинаем!» — хрипло сказал Иван. «Запомни накрепко. Поперек батьки на рожон не лезь. Держись у меня за спиной. Ну и сам смотри в оба. Хлебнешь?» Славик принял флягу с крепким красным вином. От души приложился. Ночь холодная, становится зябко. Прошло около 40 минут после стремительного захвата комплекса зданий Сен-Жан-Ангре в службе ПРО под предводительством господина Арно де Марсиньи. Впрочем, слово «захват» использовано неточно. 18 храмовников-сержантов из охранной нунциатуры собрали перед порталом церкви. Его преподобие Герард Кларенский приказал орденским сложить оружие и положиться на милость короля и трибунала. Послушались беспрекословно. Дисциплина. Смиренно отправились в крепость. Сборы были короткими. Дюжина доминиканцам верхом на осликах и мулах, братья миряне. Кроме Ивана и Славика, брат Герард привлек еще 7 из числа сотрудничающих с инквизицией парижан. Как на подбор крепкие молодые люди, для которых инквизиция была не только работодателем, но и образцом благочестия, на который стоит равняться. Да еще 22 конных сержанта короля в синем с лилиями. Точкой сосредоточения была избрана площадь перед воротами Тампль, небольшая и тесная, но подождать можно на прилегающих улочках. Постепенно подходили другие, с золотисто-лазурными косыми полосами Бургундии и нормандскими львами на коттах. Не шумели, стараясь не нарушать ночной покой города, хотя Славик замечал, как приоткрываются ставни на верхних этажах домов и мелькают желтоватые блики свечного света. Обыватели поняли, что происходит нечто странное. Звуки в ночи разносятся далеко, и за постукиванием копыт по камням мостовой, дыханием и фырканием лошадей Иван различил подозрительное, будто бы удары железа по железу и приглушенные вскрики. Точно, направление определяется без затруднений. Старый Тампль или пристани храмовников возле Гревской гавани, где сосредоточены обширные склады с товарами. Старинные владения ордена внутри стен Парижа решено занять в первую очередь, чтобы не оставлять противника в тылу и не позволить ускользнувшим от королевского правосудия предупредить собратьев в основной крепости. Филипп и его советники приходили в ужас при одной мысли о том, что новый Тампль придется штурмовать. Удачной может оказаться лишь первая и единственная попытка взять с налету, с предельной наглостью. Возможная осада крепости приведет к непредсказуемым последствиям. Симпатии народа изменчивы. Из обидчиков и притеснителей тамплиеры могут быстро превратиться в безвинных страдальцев, попавших под тяжелую руку короля и нелюбимого плебсом Гиде Ногаре. А вот, кстати, и они. Причем король, это видно в свете факелов, без доспеха. Потрясающая самоуверенность. Филипп Красивый свято убежден, что в случае возможных осложнений его защитит дарующий абсолютную неприкосновенность титул. Теплый плащ, подбитый соболем, кожаный калет, украшенный тиснением, и тонкий венецианский бархат шаперона сталь клинка не остановят. Но само слово «король» заставит любого сотню раз подумать перед тем, как обнажить меч. Нагаре предпочел не рисковать. Кираса, кольчужный капюшон, из-под которого выбиваются темные вьющиеся волосы, наручи. Взгляд отрешенно безразличный, как у любого фанатика, твердо верующего в волю Фатума и свою безусловную правоту. Спокойствию канцлера можно лишь позавидовать. В свите 30 посвященных рыцарей, ни единого родственника Филиппа, при самом неблагоприятном исходе, граф Карл Валуа, как старший в роду, временно возьмет на себя управление страной и проследит, чтобы власть была законно передана 17-летнему дофину Людовику. И по необходимости постарается подавить сопротивление храмовников, если они решатся на открытый мятеж. Сосредоточенных в Париже и окрестностях сил достаточно для усмирения возможной смуты. Надо только захватить инициативу и бить, бить, бить. Филипп рискует, очень рискует. Ставит на кон свою коронованную голову. А ведь исход начатой игры ему неизвестен. Неизвестен никому, кроме... «Нас зовут!» — Иван дернул Славика за плащ. «Его преподобие! Учти! С этого момента говорим только на латинском. Не будем раздражать людей, все на взводе!» «Так!» — брат Герард жестом отослал прочь окруживших его монахов. Тихо заговорил на русском. «Вы оба, следовать за мной след в след. Уяснили? Архив, бумаги в первую очередь. Замок обыскать от конька крыши до водостоков. Шевалье де Портене, не мне вас учить. Сколько времени займет, интересно? Прищурившись, сказал Иван. Неважно. День, два, пять. Если придется работать долго, назначим смены. Отдыхать будем прямиком в замке. Никаких отлучек. Служба короля обеспечит круглосуточную охрану. Убирайтесь с глаз моих, бездельники. Государь к себе требует. Герард шуганул доминиканского послушника, пытавшегося взять за поводья мула, его преподобие, подтолкнул флегматичную животинку пятками, направив полукровку к вороному жеребцу его величества. Состоялся быстрый деловой разговор. Наверное, окончательное согласование планов, давно разработанных на тайных совещаниях в Консьержи и Лувре. Филипп повернулся к канцлеру и кивнул. Нагаре отмахнул левой рукой. Знак окончательной готовности. Заскрипели огромные вороты, шестиметровые створки начали расходиться, поднималась решетка. Этой ночью выйти из Парижа и войти в город можно будет только здесь. Ворота Тамполь. Наверху, на обводе башни, ждут полсотни лучников, готовых остановить как прорыв из стен столицы, так и возможный налет извне. Враг объявлен. Любой, кто носит орденскую одежду Тампля, будь то рыцарь в белом или сержант в черном. Вначале предложить сдаться, при сопротивлении убить, как врага короля, святой матери церкви и Франции. Филипп Красивый и тут не подвел. При всей нервозности окружения из свитских король первым выехал на опущенный мост за воротами. Следом хранитель печати Гийом де Нагаре, брат Герард Кларенский и коннетабль де Шатийон. Власть королевская и духовная, как символ единства страны. Впереди, в одной миле от стен Парижа, на фоне темно-синего звездного свода, возвышались две башни. Два вытянутых к небу пятна непроглядной черноты. Башня Тампль и башня Цезаря. На стенах, окружавших замок ордена, мерцают желтые точки факелов. Полночь еще не отбили. Значит, со стороны Монмартра прямо сейчас к новому Тамплю подходят лотарингцы герцога Тибо. Капкан захлопывается. Именем короля! К надвратной башне крепости храмовников выехали двое. Ги де Ногаре и королевский казначей Рено де Руа. Канцлер в очередной раз доказал, что страх для него пустое слово. Если подозрения верны и братья ордена знают, отчего вдруг посреди ночи у стен Тампля появились десятки вооруженных людей, у кого-нибудь из рыцарей или сержантов могут не выдержать нервы, и Нагаре получит арбалетный болт. Терять им нечего. «Повелитель наш Филипп желают незамедлительно войти в пределы командорства». Король с телохранителями пока находились в удалении. Свита опасалась возможного залпа стрел. Факельщиков сосредоточили на правом фланге, вокруг гонфолоньеров со знаменами. Пусть в замке видят штандарты с золотыми лилиями капитингов. Знак того, что Филипп Красивый присутствует лично. Переговоры со стражей крепости были на удивление краткими. Парижский приор храма, вызванный начальником ночной стражи, учтиво поинтересовался, с какой целью его величество настаивает на столь спешном визите. Нагаре, сдержавшись от грубости, «Кто ты таков, чтобы спрашивать отчета с короля?» прокричал в ответ: «По неотложным делам казны!» Звучало правдоподобно. Казна королевства давно хранилась в Тампле, и государь мог потребовать вернуть деньги в любое время. Всякое может случиться. Приор, помедлив, распорядился открыть ворота. Отказать королю – это, знаете ли, вершина неуважения и попрание всех мыслимых правил этикета. Дальнейшие действия прибывших вместе с Филиппом людей оказались для стражи Тампля до нельзя неприятным сюрпризом. По крайней мере, для низшего, не посвященного в секреты капитула состава точно. Командир каждого отряда, будь то рыцари свиты, бургундцы, пехота с гербами графа де Мец или герцога Шампань, в точности знал, какое из зданий нового Тампля ему надлежит захватить, нещадно подавляя любые попытки сопротивления. Инквизиция и епископ де Вер требовали избегать кровопролития. Не по-христиански это, да и нельзя позволить обвиняемым ускользнуть от правосудия, пусть даже и в могилу. Но отвечавший за взятие крепости канцлер остался непреклонен. Не захотят по-хорошему, будет по-плохому. Надвратное укрепление лотарингцы заняли молниеносно, заставив сержантов и брата приора бросить мечи. Поднялись наверх, рассыпались по периметру стен. Великолепно! Первый этап завершен без единой жертвы. Шум не подняли. Одна загвоздка. Городок Тампля обширен. Кроме двух главных донжонов, здесь множество прочих строений. Спальные корпуса с кельями рыцарей-монахов, трапезные братьев и мирян, странноприимный дом для паломников, кухни, конюшни, лазарет, в котором трудятся не только храмовники, но и рыцари ордена святого Иоанна Крестителя, трогать которых нельзя категорически. Не хватало только с госпитальерами рассориться. План на горы был прост. Пока не рассвело, необходимо овладеть лишь значимыми в военном отношении постройками и оружейней. После восхода солнца слуги короля причешут Тампль до самого последнего проулка, от подвалов до коньков крыш. За любые попытки мародерства или грабежа – смерть на месте. Теперь это неприкосновенное имущество его величества Филиппа. Потенциальную опасность представляют обученные обращению с оружием рыцари, но позднее время играет на руку государю и Гийому Нагаре. Монастырский устав предписывает братьям отойти ко сну после вечерни. Не обязательно, что тамплиеры соблюдают правила строго, но бдительность сейчас все одно притуплена. А потому первым делом надо обыскать жилые палаты, арестовать всех, не дожидаясь, когда поднимется общая тревога. Рыцарей Капитула оставить здесь. Храмовники не поскупились на постройку собственной тюрьмы. Прочих отправить в шатле и замок Лувр. «Сир, я бы не стал торопиться», — предостерег направившего лошадь к башне Тампль Филиппа коннетабль де Шатион. «Позвольте сначала нам». «Не позволю», — бросил в ответ король. «Бояться должны нас, а не наоборот».